Что означает утверждение, будто церковь выродилась из первоначальной церкви? Отцы церкви, начиная с III века, разве не жаловались на испорченность христианства? И постоянно, каждый век, на каждом соборе, не повторялись ли все те же жалобы? Истинное благочестие разве не возвышало постоянно своего голоса против злоупотреблений и пороков духовенства, против злоупотреблений иерархической власти, когда они происходили? Нет ничего удивительнее тех блестящих откровений, которые время от времени устремлялись из недр темной ночи, покрывавшей мир. Это были то примеры высших добродетелей, то чудесные действия веры на душу народов и отдельных лиц. Церковь все это сохранила и строила из этого свою силу и свое богатство. Таким образом создалось вечное здание тем способом, который всего лучше мог сообщить церкви необходимую ей форму. Первоначальная чистота христианства, разумеется, не могла всегда сохраняться. Христианству пришлось пройти через всевозможные виды испорченности и понести на себе неизбежные отпечатки свободы человеческого разума. При том же совершенство апостольской церкви осуществлялось в немногочисленной общине, затерянной в огромной языческой среде. Оно не могло быть таким же, как во всемирном обществе человеческого рода. Золотой век церкви, как известно, совпал со временем ее величайших страданий, когда еще совершался подвиг мученичества, на котором строился новый порядок, когда струилась еще кровь Спасителя. Нелепо мечтать о возврате такого порядка вещей, который вытекал только из великих бедствий, поражавших первых христиан.